Матерь Агни-йоги. Не нужно быть слишком строгими с людьми. Они ведь не знают того, что знаете вы, и, не зная, все же пытаются явить лик человеческий в размере своего разумения и сил, а посвятить им, не знающим света, нужно, но без всякой критики и осуждения, а просто делясь своим светом, без слов. Дар сердца принимается охотно весьма. Взаимообмен аурических излучений происходит незримо и без ведома и согласия его участников. Но сознательно можно его углубить и расширить, сознательно внося свет во тьму обычного сознания. Светить можно везде и всегда, незримо, неслышно и молча. Молчаливое служение труднее словесного, ибо не требует людской признательности. Приношение не требует мзды. Скажу еще только одно. Достоинство духа.